«Чего это он?» Она серьезно сказала. «Маленькие, а нервы никуда не годятся». Наташа пришла без Стасика. Сказала, что его не отпустили. Она дала Сереже мятный леденец и забралась в угол, на стул. В другом углу, стесняясь шумной толпы мальчишек, уже сидела Митина мама. Она была единственным взрослым среди зрителей. Остальные были свои же ребята из эспады, которые не попали в финал и пришли болеть за друзей или приятелей-одноклассники финалистов. Места для зрителей устроили у главной длинной стены, против окон. Притащили из кают-компании все стулья и даже диван. Его, конечно, сразу оккупировала барабанная команда, которую Данилка привел болеть за Митю. Вошел Олег и попросил зрителей не вопить, как на стадионе в Рио-де-Жанейро. Потом скомандовал бойцам построение. Финалистов было 7. Предстоял 21 бой. На черной доске темнели пустые квадраты, расчерченные мелом таблицы. Скоро там появятся единицы и нули. Кому-то радость победы, кому-то наоборот. На судейском столике лежали дипломы и стоял пузырек с тушью, чтобы вписать имена победителей. А в прозрачной коробочке поблескивал жетон с красной ленточкой. На жетоне были скрещенные шпаги и надпись «Чемпион эспады 1973». Дипломы Олег взял в райкоме комсомола, а жетон по его просьбе сделал из латуни знакомый гравер. Кончилась жеребьевка. Сереже выпало выступать в первой же паре. Он застегнул нагрудник, натянул перчатку и понял, что уже не боится и не волнуется. Первый бой был нелегкий. Большой, грузный Женька Голованов лишь на первый взгляд казался неповоротливым. Клинок его мелькал и свистел перед Сережей, выписывал кольца и восьмерки. Голованов не тратил времени на долгую разведку. Он шел на пролом в атаку за атакой, давил корпусом, вертя двойные и тройные переводы. Сережа уходил в сторону и огрызался короткими контратаками. У них было уже по 3 очка, когда Голованов налетел на Сережу всем корпусом, проскочил вперед, извернулся и нанес удар со спины. 4-3! Если мечтаешь о первом месте, проигрывать первый бой нельзя. Сережа не выдержал, забыл про осторожность и полез в отчаянное наступление. Голованов ринулся навстречу. Олег остановил бой. «Обоюдная атака! Делаю предупреждение!» Женька тяжело дышал. Он был на шаг от победы. Он рвался к ней. «Ладно», — сказал себе Сережа, — «не будем больше прыгать, пофантазируем», как говорил Олег. Он быстро отступил и встал в третью позицию, когда кисть руки на уровне пояса отведена влево, а клинок смотрит вниз. Он открылся перед противником. С точки зрения фехтовальной науки это был бред. Голованов от неожиданности на миг остановил свой клинок. Тут же Сережа снизу вверх нанес по нему скользящий удар. Женькина рапира взмыла под потолок, а Сережа вошел в глубокий выпад. «Есть!» Зрители взревели. «Неправильно!» — кричали болельщики Голованова. «Клинок выбит, нельзя колоть!» «Нет, правильно!» — сказал Олег. «Клинок еще не упал, когда был сделан укол. 4-4». После этого Голованов разозлился, полез в атаку слишком открыто и проиграл еще очко. Сережа снял маску, пожал противнику руку и, вытирая рукавом лоб, стал пробираться в угол к Наташе. Трикотажная рубашка липла к спине. «Ух, как я переживала!» — шепотом сказала Наташа. «Просто даже страшно! Ты такой молодец, Сережка! Держись дальше!» И он держался. Он выиграл еще 2 боя. У почти незнакомого семиклассника Павлика Сосновского из второй группы и у Леньки Мосина. Ленька дрался лихо, но не очень умело. Когда проиграл, то обиделся, надулся, но через 5 минут уже спокойно болтал с приятелями. Володьке Огонькову Сережа проиграл. Проиграл глупо, досадно, так что завыть хотелось от обиды. Конечно, Огоньков дрался не хуже Сережи, но если бы Сережа в последний момент при счете 4-4 не промахнулся так по-дурацки, то обязательно победил бы. А Митя у Огонькова выиграл. Этого никто не ждал. Может быть, Огоньков устал после встречи с Сережей, а может быть, недооценил противника, худенького, белобрысого пятиклассника, неизвестно как попавшего в финал. Если недооценивал, то зря. Мог бы видеть, что с Кольцовым шутить не стоит. До этой встречи Митька вышел победителем из 2 боев. Болельщики, следившие за хитростями финальной таблицы, начинали гудеть сначала удивленно, потом одобрительно. Дело в том, что вслед за Огоньковым и Каховским Кольцов пробивался в лидеры.